все дела. Так что лучше запереть ворота. Не то, если опять что-нибудь случится, могут всю вину свалить на наших людей. «Значит, и тебе известно, сестра, что у нас произошла кража», — изумился Бао Юй. «Ты знаешь о пропаже эссенции Мейгуй и порошка Фулин только потому, что нашли нужным тебе сообщить об этом. Если бы тебе не сказали, ты бы ничего не узнал», — проговорила Бао Чай. «А ведь произошло еще кое-что поважнее. Счастье, если никто не проболтается. А если об этом узнает, еще много людей пострадает. Я говорю тебе об этом только потому, что ты ни в какие дела не вмешиваешься. Пин Эр, я давно уже об этом сказала. Она умница и понимает, что к чему. Я хотела, чтобы ей все было ясно, так как Фэнзе сейчас болеет. Если никто не попадется, все кончится благополучно, но если дело раскроется, Пин Эр будет знать, что предпринять, и невинные не пострадают напрасно. Послушайся меня, будь осторожнее, и никому не рассказывай о том, что я тебе сказала. Они подошли к беседке струящихся ароматов, и здесь увидели Сижень, Сянлин, Шишу, Цинвэнь, Шэюэ, Фангуань, Жуйгуань и Оугуань, которые стояли у пруда и, склонившись над водой, наблюдали за рыбками. Заметив Бао Юи и Бао Чай, они закричали: «Идите скорее за стол, уже все приготовлено!» Бао Чай подбежала к девушкам и вместе с ними отправилась в беседку в саду благоуханных роз, окруженную насаждениями из гортензий. Все были в сборе. Пришла даже госпожа Ю, только Пин Эр отсутствовала. Следует сказать, что когда Пин Эр вышла, ей принесли подарки из семей Лайда и Лин Джи Сяо, а за ними одна за другой приходили с поздравлениями служанки. Пин Эр пришлось посылать ответные подарки с выражениями благодарности. Затем она доложила обо всем Фэнзе. Пин Эр принимала не все, иногда она отказывалась от подарков, а из того, что принимала, часть тут же раздаривала. Наконец Пин Эр пришлось подождать, пока Фэнзе поест и переоденется, после чего она и смогла направиться в сад. Дорогой она повстречала несколько девочек-служанок, которые искали ее. Они вместе отправились в сад благоуханных роз, где были разостланы циновки и расставлены столы, приготовленные для пиршества. «Вот теперь все именинники в сборе!» — радостно воскликнули присутствующие при ее появлении. На почетном месте было специально поставлено 4 стула, и все настаивали, чтобы их заняли виновники торжества. Однако те не соглашались. «Я уже стара, вам не компания», — говорила тетушка Сюэ. «Есть мне не хочется, вина я не пью, так что разрешите мне уйти в зал отдыхать, чтобы не мешать вам веселиться. А на почетном месте, конечно, следует сидеть именинникам». Но госпожа Ю и слушать ее не хотела. «Пусть лучше мама приляжет в зале, если она уж так хочет», — вступилась за мать Бао Чай. «Если она чего-нибудь попросит, мы ей отнесем. Так будет удобнее. К тому же она сможет присмотреть там за служанками». «В таком случае придется отпустить тетушку Сюэ», — согласилась Тань Чунь. «Чувство уважения к старшим более всего проявляется в повиновении их желаниям». Тетушку Сюэ проводили в зал, велели девочкам-служанкам расстелить для нее матрац и положить подушки. «Хорошенько разотрите госпоже ноги», — приказала Танчунь. «Если госпожа захочет чаю или воды, не кивайте одна на другую, а первая из вас